Роман Пастырь, Искатель Ветра, глава 1, лиха беда начала. Привет, мелкий. Дверь распахнулась и в комнату вошла сестра. Опять за компом зависаешь? Вопрос был риторическим. Сестра вошла в мою комнату, разрешение спрашивать, конечно же, не стала и стиснула меня в объятиях. Я только и смог, что пробурчать в ответ приветствие. Слушай, и не надоело тебе в четырех стенах сидеть? Сходил бы, погулял что ли? Сестра уселась рядом на кровати и пристально на меня посмотрела. О, Господи, да нормально мне, нормально. Психанул я. Заезженная пластинка снова включилась. Да-да, типичный забитый жизнью подросток с проблемами в коммуникации. Сама ты забитый подросток, и нет у меня проблем. Буркнул я, но сразу понял, что зря. Сейчас решит, что обиделся и еще больше доставать начнет. Ну мелкий, не ворчи, ват, с досадой подумал я. Надо сохранять спокойствие, тогда она быстрее отстанет. Я же о тебе забочусь. 18 лет через неделю, а ты все в свои игрушки играешь, девушки нет. На это я лишь поморщился и отвернулся, определился, куда после школы. Документы когда подавать будешь? Пока нет. Вот как раз думаю. Экзамены только закончились. Как получу результаты, так и определюсь. Заметно, как ты думаешь, хоть бы вузы посмотрел, а не в играх этих своих зависал. Сестра сегодня в ударе, пытала меня еще полчаса, доставая вопросами и нравоучениями. Как сдал, что думаешь делать, как будешь день рождения праздновать, а есть ли девчонка, а может в зал записаться. Душу вынула. На любые попытки отбрыкаться, начиналась новая волна. И что с ней не так, раньше же другой была. А как съехала и одна жить начала, так взрослая себя почувствовала и пытается меня опекать, мудростью делиться. БРР. Как закончилась первая пытка, сходу началась вторая. Теперь уже не обо мне расспрашивала, а о себе рассказывала. Вот ты знаешь, мелкий, как классно отдельно жить. Сложно вначале, зато потом во вкус входишь. Хотя тебе откуда знать, ты у нас комнатный цветочек. А ты у нас тогда какой, дикий, огрызнулся я. Сейчас дам подзатыльник, и узнаешь. Насупилась сестра и приняла строгий вид. Ты хоть и называешь меня мелким, но я выше тебя. Так что не дотянешься. Показал я ей язык и отвернулся, тщетно пытаясь вернуться к игре, которую пришлось отложить. Высокий, да вот только дрыщ. Поэтому девчонки и обходят тебя стороной. А вот это подло. Девчонки больная тема. И действительно обходили стороной. Но что мне, ради них идти качаться. Еще чего, думаю, тебе надо искать вуз и переезжать в общагу. Там не так комфортно будет, как здесь, но это тебе пойдет на пользу. Спать в общей комнате, пользоваться общим душем, ответил я скептическим взглядом, стараясь выразить все свое отрицательное отношение к этой идее. Именно, суровые условия закалят в тебе дух воина, сестра подняла палец вверх наставительно. Наверняка себя сейчас чувствовала великим учителем. Мне и тут хорошо, сама-то ты в общаге не живешь. Да, но я зарабатываю и могу себе позволить снимать комнату, а до этого жила. Сам знаешь, угу, а мать тебе помогает. А вот тут ты не прав, мелкий. Помогала. Вначале да, но это нормально. С этого года я сама справляюсь. Молодец. Чё, возьми с полки пирожок. На мое ворчание сестра обиделась. Резко замолчала, пару секунд подумала, а потом встала и со словами «я пойду», вышла из комнаты. Ну вот, теперь буду чувствовать себя виноватым. Женщины, может и к лучшему, что у меня нет девчонки. А то будет каждый день вот так мозг выносить, я же рехнусь. Остаток дня провел за компом, заходила мать, звала на общий ужин, но он прошел тихо. Надо же, даже не доставали, а то сестра с мамой любит сговориться и насесть на меня, что важно быть сильным и ответственным, а не как отец. Может, присутствуя он в моей жизни, я бы и был сильнее, но что-то терзают смутные сомнения, что наши с матерью представления о силе совпадают. Она любила давать противоречивые советы. Делай то, потом это, а вот это не делай, но вот то, делай. Будь осторожным, но сильным, слушайся во всем, но имей свое мнение и так далее. Иногда как насидит, так хоть из дома сбегай. Может сестра поэтому и свалила? Помню, как ей тоже доставались порции нравоучений. А теперь, когда дома только я, а сестренка типа взрослая, они мне обе выдают наставления, как две наседки. Чувствовать себя несмышленым птенцом неприятно, поэтому я психовал и огрызался, но если бы это помогало, как наседали, так и наседают. Вот, опять этот день рождения, долго думал, кого пригласить, но решил, что никого. За это этот день я не люблю, потому что как никогда чувствуешь себя никому не нужным неудачником. Была бы девушка, можно было бы провести время с ней. Если по правде, то я даже выносы мозга готов терпеть. Но если быть еще более честным, то даже за такие жертвы никто из девчонок не хочет со мной общаться. И вот что делать с этим, в тяжких мыслях день не прошел. Мать приедет только вечером, после работы, сразу вместе с сестрой. Обещали мне торт, ну хоть сладенького поем. На часах 17:30, сестра скинула по мессенджеру, что едет. Ей на дорогу больше часа нужно. Хоть она и кичится самостоятельностью, но и цена у этого какая, живет на окраине, в стрёмной комнате и стесняется ее показывать. Я же живу пусть не в центре, но в хорошем доме, где все удобно и комфортно. Ради чего терпеть лишения? Глупости это все. 18:30. Сестра написала, что встретилась с мамой и они едут, что меня ждет сюрприз. Попросила помыться и привести себя в порядок. Возмущенно пишу ей, за кого она меня принимает. Я это уже сделал. Ну почти. На самом деле нет. Глянул в зеркало и отражение намекнуло, что выгляжу я помято и бледно. Будь я девчонкой, стоит себе признаться, то прошел бы мимо. Поэтому сделаю, что просит. Играть не хотелось, сидеть одному грустно. Задумался, может спортом заняться, надо в жизни что-то менять. Попробовать отжаться от пола. Получилось 7 раз. Желание что-то менять исчезло. Позже как-нибудь начну. 19:10. Сестра написала, что через 10 минут будут. Спросила, не плачу ли я один в одиночестве. Скинул ей смайлик с языком. Удержался, чтобы не послать. Решил быть стойким и реагировать на подначки буддийским спокойствием. 19:25. Устал ждать. Стою возле окна и смотрю во двор. Вижу, как заезжает машина матери. Ну, думаю, наконец-то. Иду встречать, сажусь в гостиной. Сейчас нужно будет перетерпеть пытку обнимашками, получить подарки, съесть пару кусков торта, посидеть с родными и можно снова заниматься ничего не деланием. Прошло 10 минут, где же они? Прошло еще 10, никого. Написал сестре, но сообщение осталось непрочитанным. Они что, в лифте застряли? Через еще 10 минут позвонил сестре. Гудок идет, трубку не берет. Решили разыграть меня, или зашли в магазин? Да, наверное, в магазин. Выглянул в окно, машина стоит припаркованная, фары выключены, внутри темно. Еще через 10 минут, я сидел в зале и нервничал. Пальцы выбивали дробь по столу, наигрывали тревожный ритм. Позвонил сестре второй раз, тишина, что за ерунда. Набрал матери, тоже трубку не взяла. Открыл окно, высунулся и осмотрел двор. Стоит непривычная тишина, никого. Ни бабок на лавках, ни детей на площадке. Где все? Попробовал еще раз 5 набрать маме с сестрой, закидал обеих сообщениями, но они молчали. Внутри уже давно поселилось беспокойство. Одеваю кроссовки и выхожу в подъезд. Сейчас почти лето, на улице неделю как стоит жара. Вызываю лифт. Тот работает. Значит, они не в нем застряли. Да и если бы так было, то либо гудок не проходил, либо они ответили. Живу на 7-м этаже. Когда двери открываются на 1-м, выглядываю с опаской. Тишина кажется зловещей. Вспоминаю фильмы ужасов, что смотрел недавно. Страх усиливается. Так, мужик я или нет, надо собрать решимости выйти на улицу. Как это делается только, я не знаю, поэтому просто иду вперед, ругая себя за то, что накрутил страху. На улице неестественно темно, хотя еще не поздняя ночь, но как будто сумерки сгустились, а фонари работают в полсилы. Пытаюсь вспомнить, когда темнеет в это время года, не получается. Выхожу, оглядываюсь, вокруг никого. Хотя нет, замечаю силуэт в просвете среди домов. Он на пару секунд застыл, потом развернулся и ушел. Значит, все же есть люди здесь, фух. А то я было подумал, что все вымерли. Сразу стало как-то спокойнее. Все в порядке. Наверное, в магазин пошли, а телефоны не слышат. Может там очереди большие или еще что. Встречу мать с сестрой и выскажу им, что накипело. Тоже мне, взрослые, а ведут себя безответственно. Настроение приподнялось. Решил все же дойти до машины. Не знаю зачем. Проверю, там ли мобильники, вдруг они их в тачке оставили. Придумал я себе объяснение. Иду через двор, а внутри все равно червячок сомнений. Чем ближе подхожу, тем больше различаю, что в машине кто-то сидит. Ну вот и какого, что они там забыли. Приклеили их, глупый розыгрыш. Когда подхожу совсем близко, Вижу, сестра и мать действительно в машине, лица перекошенные, свет от фонарей падает на них, искажает застывшую гримасу ужаса. Головы упали на бок, из глаз течет кровь. Что было дальше, помню смутно. Испугался так, что рванул обратно, бросился прямо через детскую площадку и кусты, проломил их, но споткнулся обо что-то, вскочил, бросил взгляд под ноги и увидел, что это был труп ребенка. Детское личико перекошено жутью. Эта жуть и меня пробрала. Побежал пуще прежнего. Только сейчас заметил, что тел здесь хватает. Кто гулял на улице, лежат сейчас мертвые, не шевелятся. Очнулся уже дома, заперся на все замки. Дышу тяжело, сердце бешено бьется. Как отпустило, хватило ума вызвать полицию. Не помню, что говорил им, но, видимо, достаточно убедительно. Вскоре под окнами завыла сирена. Свет от мигалок озарил комнату. Еще минут через 10 приехала скорая. И еще машины. Двор превратился в муравейник. Ко мне тоже зашли. Видимо, когда вызывал ментов, то сказал, где живу. Представительный дядя в форме опросил, что видел, что делал, было ли что-то подозрительное. Что с ними? Они живы? Нет, парень. Тяжело вздохнул он. Все, кто был во дворе, мертвы. Причина, выясняем. У тебя есть родственники, есть к кому обратиться? Да, я ему соврал. Родственников не было, мать и сестра единственные. Отец давно из семьи ушел, понятия не имею, где он и чем занимается. Бабушки и дедушки мертвы. Мать одна жила, замуж так и не вышла. Сестра тоже. Почему-то сказать прямо об этом испугался. Кто знает, что в голову полиции взбредет, еще отдадут в детдом. Мысль, что я теперь совершеннолетний, в тот момент не пришла в голову. Меня осмотрели врачи, задали еще десяток вопросов, а потом отпустили. Во дворе еще пару часов творилось безумие. Трупы собирали и паковали. Набежали жители домов. Я постоянно слышал чей-то плач и завывание с улицы. Судя по количеству трупов, умерло человек 40. Многие у себя в квартирах. Как и каким образом, неизвестно, ну или со мной никто не поделился. Простоял у окна, пока двор не опустел. Была глубокая ночь. Наверное, мне должно было быть жутко оставаться одному в квартире, но мозг настолько отупел, что я просто дошел до кровати и отключился. Пробуждение вышло тяжким. Наверное, оно таким и должно быть после хорошей днюхи. Только вот, я не сразу вспомнил, что вчера было. Проснулся, как обычно, повалялся, пошел в ванну, умылся, добрался до кухни. При этом двигался, как сквозь марево, будто мозги забыли включиться. Обычно меня уже ждал завтрак, либо на плите, либо в холодильнике, нужно только разогреть. Но сегодня было пусто. «Мам!» — крикнул я, но ответом была тишина. Тут-то на меня и обрушились воспоминания. Я осел там, где стоял. В голове не умещалось осознание произошедшего. Слезы брызнули из глаз. Сердце зажало так, что хотелось выть. Воздуха мучительно не хватало. Я упал на пол, прямо на холодную плитку, и сжался от боли и непонимания, как такое могло произойти. Я теперь один, не знаю, сколько бы так провалялся, но тут прямо перед глазами появилась надпись. Инициализация 36%. Сквозь слезы она размывалась, я проморгался, чтобы сосредоточиться и рассмотреть. Надпись провисела десяток секунд, потом исчезла. Глюки, нервное перенапряжение, это было настолько странно, что выбило меня из шокового состояния. Как там говорится, клин клином выбивают. Отогнал мысли о родных как можно дальше, чувствуя, что еще немного истерика вернется с новой силой. Но нельзя, вот уже надписи вижу. Если сойду с ума, то это станет апогеем черной полосы моей жизни. Возможно, финальной полосы, что приведет к лучшим случаям в белые палаты. А не пофиг ли? Подумал я. Не пофиг, ответил голос откуда-то изнутри. Твои близкие хотели бы тебе достойной жизни, а не вот так, чтобы ты кончил сумасшедшим. Эта мысль отрезвила. Я ощутил потребность что-то делать. Взгляд остановился на холодильнике. Пойдет. Нужно что-то привычное, что ассоциируется со стабильностью. Надеюсь, еда поможет хоть немного прийти в себя. Открыл белого друга и задумался, что можно приготовить. Яичницу, никогда не делал. Сколько мать предлагала и заманивала научить готовить, но каждый раз я находил способ уйти от этой обязанности. И вот сейчас походу буду расплачиваться за свою лень. Но бог с ним, потом разберусь, пока нужно просто что-нибудь съесть. Поэтому мой выбор пал на хлопья. Тут умение не обязательно. Завтрак действительно помог немного успокоиться, хотя трагедия до сих пор отказывалась помещаться в голове, словно этого всего не было. Я механически двигал ложной, зависая по минуте на каждом заходе и дождался того, что хлопья совсем размякли. Осилил я максимум половину, после чего плюнул и вылил остальное в туалет. Так, теперь что, надо тарелку помыть? Тяжело вздохнув, я включил кран и взял губку. Словно издеваясь, в этот момент надпись вернулась. Инициализация 41%. Да что за эта ерунда? Инициализация чего? И что будет, когда дойдет до 100%? Но самое главное, почему я это вижу? Полет мысли прервала вибрация телефона. Я аж подскочил, настолько это было неожиданным в пустой квартире и жутким. Тарелка выскочила из рук, шмякнулась в раковину, но хорошо хоть целой осталась. Мой телефон лежал рядом, звонили на другой. Я зашарил взглядом по квартире, пытаясь понять, откуда идет звук. В памяти всплыло воспоминание, как вчера мужчина в форме принес пакет вещей, вытер руки о футболку, раскрыл его и заглянул внутрь. Там лежали документы, два мобильника и кошельки, еще нашлись ключи от машины, вещи мамы и сестры. Один из мобильников вибрировал, на нем высветилось имя шеф. Я взял трубку и услышал: «Надеюсь, у тебя веская причина, почему ты еще не в офисе?» — прозвучал раздраженный голос. «Да», — ответил я. На той стороне возникла пауза. «С кем говорю?» «Это сын Надежды. Она...» «Что с ней?» «Мертва». Слово далось тяжело. Повисла тишина. «Парень, ты меня сейчас разыгрываешь?» «Такими вещами не шутит. Мама и сестра вчера...» «В общем, во дворе что-то произошло, многие умерли. Я вывалил на незнакомого мне человека все, что произошло. В какой-то момент скатился в истерику и разрыдался. Не знаю, почему. Просто эмоции решили выйти». Незнакомец выслушал и сказал, что сейчас приедет, чтобы я оставался дома. И действительно приехал. Не один, а с какой-то девушкой. Это был взрослый мужчина, в деловом костюме, с сединой в волосах. Он снова выслушал мой рассказ. Я видел, что он не верит, но... «Мобильный у меня, паспорт тоже, мать пропала. Попросил сводить до машины, где все случилось. Я не хотел, но он зачем-то настоял. Вышли, показал. Там же во дворе нашлись люди, что подтвердили историю. Сейчас площадка пустовала. Жители решили обходить это место стороной. Я буквально ощущал, как во дворе разлита зловещая аура, сколько здесь напряжения и угрозы нависло. Шеф забрал из машины какие-то документы, видимо, по работе. Сказал, что распорядится помочь мне уладить дела. Наследство, оформление бумаг, организация похорон. Узнал номер карты и закинул денег. 50 тысяч. Я на это только кивал, потому что появление человека, который знает, что делать, успокаивало. Спорить последнее, что хотелось. Лучше довериться потоку и ни о чем не думать. Разбивая это состояние, возникала надпись. Инициализация 62%. С тобой точно все в порядке? Есть те, кто сможет побыть с тобой? Спросил мужчина, увидев мой рассеянный взгляд. Да-да, конечно, промямлил я и постарался сосредоточиться на разговоре. Потом с надписью разберусь. Славно. Вот мой телефон. Если что, то звони. Делами я займусь, можешь не переживать за это. Спасибо вам. Мужчина уехал. Я снова остался один. Подниматься в квартиру не стал. Наблюдал, как медленно заполняется надпись. Инициализация 68%. Может, во дворе скорость загрузки быстрее идет? А почему именно здесь? Кажется, пока сидел в квартире, то было помедленнее. А тут надпись не исчезает и висит перед глазами. Решил пройтись. Пошел в одну сторону и через сотню метров надпись исчезла. Вернулся и зашагал в противоположную. Тоже исчезла. Пошел в направлении третьей стороны и вот здесь надпись снова возникла. Инициализация 73%. Прошелся через двор и минут через пять вышел к стройке. Почти готовый дом, бетонная коробка есть, окон и отделки еще нет. Огорожено забором, но зато здесь почти каждую минуту процент добавлялся. Инициализация 86%. Может, ну его, убежать в другую сторону и не дать завершиться загрузке. Может, я после этого умру? Инициализация 90%. Любопытство и страх смешались внутри, но на смену им пришел пофигизм. А что мне терять? Мать и сестра погибли, я теперь один. Риску. Инициализация 98%. 99%. 100%. Следом обрушились новые надписи. Инициализация завершена. Поздравляем, вы стали искателем. Вы один из первой тысячи искателей. Бонус. Случайный навык. Генерация. Получен навык. Стихия. Ветер. Идет процесс синхронизации. Навык интегрирован. Показать описание навыка. Вопрос повис буквально в воздухе. Я мысленно нажал, да и описание развернулось. Воздушная пуля. Уровень. 1. Урон. 1. Дальность. 10 метров. Затраты маны. 10. Уплотняет воздух до твердого состояния и отправляет в цель. Что? Это единственный вопрос, который завис в голове. На этом надписи закончились, а внутри странным образом появилось понимание, как применять навык. Нужно усилием воли сформировать воздушный сгусток и направить в цель. Будто я в игре оказался. А может, так и есть? Может, я сейчас лежу дома, переиграл, уснул, вот и снится чертовщина. Или на день рождения принесли пропавший торт. Я отравился и брежу сейчас. Ущипнул себя. Не помогло. Мир оставался пугающе реальным. Следующие пару недель слились как в один день. Заезжала помощница шефа, приносила какие-то документы, рассказала про подготовку к похоронам. Ничего о причинах смерти толком не сказали. В официальном документе значилась смерть от разрыва сердца. Ладно, мать, она взрослая, но сестра, да и маски ужаса на их лицах. Что могло так напугать множество людей, что они погибли? Но этот вопрос почему-то игнорировали. Полиция молчала. Помощница шефа тоже ничего путного не сказала. Шли дни, я пребывал в апатии. В себя пришел через пару дней, как все закончилось. Похороны состоялись, там были какие-то люди, в основном друзья и коллеги, наговорили мне теплых слов, предлагали помощь, за что я вежливо благодарил. Сейчас же я сижу один в квартире и не знаю, как дальше жить, чем заняться то. Квартира обрастала бардаком, в раковине валялась гора немытой посуды. Я несколько раз ходил за продуктами и не то, чтобы полюбил это дело. Раньше всем бытом занималась мать, а сейчас передо мной встал выбор: либо превратиться в свинью, либо взрослеть. Что же, сестренка, ты добилась того, чего хотела, жестокой ценой, но твой непутевый братишка вынужден теперь повзрослеть. С этими мыслями я отправился наводить порядок. Через 6 часов, уставший, я завалился на диван. Отдраить квартиру оказалось внезапно сложным делом. Несколько раз хотел забить, но заметил, что это помогает собраться и привести мысли в порядок. Будто не в квартире убираюсь, а в душе у себя. За эти дни возникающие надписи игнорировали меня. Но вот навык-то остался. Я прекрасно помнил, как им воспользоваться. Пришло время с ним разобраться. Я попробовал сделать, как нужно. Сгустил воздух и направил в стену. Ноль эффекта. Попробовал еще раз, аналогично. Следующий час тужился, пока не разобрался, в чем фишка. Воздух нельзя было поймать через давление, его нужно было аккуратно собрать. Первый удачный опыт и результат. С таким же успехом я мог бы подуть в стену. Нет, я увидел, как воздух сгустился, пролетел до стены и хлопнул ее, но это какая-то ерунда. Что за искатели такие и что за дурацкие навыки, которые бесполезны и разве что комаров смешить. Вспомнил, что в играх всегда начальные навыки слабые. Может, этот можно прокачать? Открыл сам навык. Его описание развернулось передо мной, как в игре. Догадка подтвердилась. Над навыком появился прогресс-бар. Сейчас он заполнен на 10%. Так-так, я повторил еще 2 раза и шкала сдвинулась до отметки в 30%. Получается, одно применение это 10% прогресса, отлично. Было хотел добраться до 2-го уровня быстро, но возник облом. Через 2 повтора внутри образовалось сосущее ощущение пустоты, холодное и противное. Испугался и решил пока повременить с экспериментами. Если заклинание стоит 10 маны, а я смог сделать 5 раз, получается, мой запас где-то 50 очков, не густо. С этой мыслью пошел спать. Завтра продолжу. Глава 2. Будни взрослой жизни. Утром проснулся с энтузиазмом задрота, который хочет получить новый уровень. Что это, откуда и для чего, не сошел ли я с ума? Эти мысли мелькали, но я отодвигал их в сторону. Оставаясь в постели, сформировал пулю и направил в стену. Легкое дуновение и шкала заполнилась еще на 10%. Повторил 4 раза и сосущая пустота внутри вернулась, подтвердив мысли о резерве. Зато поднял уровень навыка. Теперь описание выглядело так. Воздушная пуля. Уровень. 2. Урон. 2. Дальность. 11 метров. Затраты маны. 10. Минут через 10 пустота исчезла. Применил заклинание 1 раз, и она снова появилась. Скорость восстановления ужасно медленная. А еще заметил, что прогресс как был на нуле, так и остался. Вывод: обычного применения недостаточно для того, чтобы двигаться дальше. Повалялся в кровати, обдумывая ситуацию, и решил, что пора вставать. Пошел умылся и поел. Когда закончил, как раз вернулся к экспериментам. На новом уровне пуля обрела заметность и хлопала по стенке чуть громче. Но стена — это непонятно, нужно что-то другое, чтобы проверить убойность. Нашел стакан, поставил его на стол и убрал. Если упадет, то разобьется, так что лучше выставлю пластиковую бутылку. К своему стыду, попал только с третьего раза. Не так-то просто направить пулю из воздуха туда, куда надо. Бутылка закачалась и в итоге упала. Это была маленькая победа. Описание заклинания продолжало висеть развернутым, поэтому я увидел, как после попадания прогресс заполнился на 5%. Вот это поворот. И за что его дают? Уж точно не за количество повторов. За попадание, значит, первые 10 раз тренируешь базовый навык, а потом развиваешь точность. Что-то в этом есть. Спустил всю ману, попал еще раз. На этом силы кончились. По наблюдениям, на полное восстановление уходит около часа, что удручает. Чтобы занять себя, полез в интернет гуглить, какие новости в городе. Странности обнаружил сразу. Может, это и были обычные новости, но мне они показались подозрительными. Несчастный случай в доме, несколько семей отравились газом. Дикие собаки загрызли ребенка и женщину. Пропали две девушки и парень в парке. Читаешь, и как-то жутко становится. Связано это со смертью близких, или это разные случаи, и причем здесь явно игровые способности, много таких, как я. Может, стоит разыскать других, чтобы задать вопросы, или вообще в полицию сообщить. Ага, чтобы меня или в психушке заперли, или на опыты пустили. Почему-то казалось, что других вариантов нет. Поиск в сети ответов не дал, лишь больше запутал. Поэтому лучше схожу, прогуляюсь до магазина. Дома еда заканчивается. Это непривычное для меня дело. Нет, я знаю, что продукты покупаются в магазинах, их нужно готовить, и тогда будет еда. Но максимум, что я до этого готовил, это хлопья и бутерброды. На это ума хватает. Все остальное делала мать, обычно готовила сразу много. Иногда заказывала еду. Я так тоже несколько раз делал, в смысле заказывал, но где брать деньги? Сейчас у меня есть запас, счета матери, ее сбережения, то, что было на карточке и заначки дома, я это все нашел и уже пользовался. Но насколько мне этого хватит? Скорее всего надолго, если не транжирить, может даже на год. Еще есть машина, ее можно продать, да и квартира большая, в хорошем доме, относительно рядом с центром. Но вот только разбазаривать имущество — это последнее, что я собираюсь делать. Продавать – это билет в одну сторону. Подумаю об этом только в самую последнюю очередь. Первый раз, когда пошел сам в магазин, купил всякой фигни. Лапша быстрого приготовления, яйца, сладкое, булки. Обожрался. Было плохо. 2 недели питался так, потом заболел живот, и, видимо, какая-то умная мысль все же посетила непутевую голову. Поэтому сегодня стояла задача купить более полезную еду и приготовить что-то нормальное. Когда вышел, заметил, что на площадке кто-то поставил венки с фотографиями. Подошел и увидел десяток чужих лиц. Отлично. Теперь это не детская площадка, а кладбище. Почему-то это испортило настроение, так что до магазина шел хмурым. И вот что брать, припомнил, что обычно мать покупала, и решил было взять то же самое, только вот цены были значительно выше, чем на самые дешевые продукты. Сэкономить или взять знакомые? Ладно, возьму и то, наглядным образом узнаю, в чем разница. Если никакой, то буду экономить. Дома посмотрел ролик, как готовить. Это оказалось сложнее, чем сложить пулю из ветра. Но макароны сварил, вместе с ними сосиски, добавил кетчуп, и получилось норм. Не бог весть какая пища, но уже хоть что-то. Даже понравилось. Было в этом простом действии какое-то спокойствие. Словно живешь обычной взрослой жизнью. Да уж, взрослый. Я теперь взрослый, и нужно учиться заботиться о себе самому. Так и прошел день. Я копил ману, тренировался, отдыхал, размышлял о жизни и происходящем, снова тренировался. К вечеру умудрился добраться до 3-го уровня навыка. Теперь его описание выглядело так. Воздушная пуля. Уровень 3. Урон 3. Дальность 12 метров. Затраты маны 10. Не густо, откровенно говоря. Если прогрессия сохранится, я так всю жизнь потрачу, чтобы навык обрел внушительность. Может, есть какие-то секреты, или специальные артефакты, что усилит навык. Наверное, есть и другие навыки. Интересно, какие? Ну, кто мне расскажет? Кстати, ведь в сообщениях было сказано, что я в первой тысяче. Первый или нет, по всей видимости, есть и другие, но не так много. Это будет единственная и уникальная вспышка или инициализация будет набирать обороты? Снова вопросы. Завтра это обдумаю. Довольный, что удалось добраться до третьего уровня, ушел спать. Утро встретило новым сообщением. Открыта характеристика дух. Значение. 5. Откуда? Почему только дух? Единственное объяснение, которое смог придумать, это благодаря тому, что развил навык до третьего уровня. Глянул описание характеристики. Дух отвечает за взаимодействие с маной. Скупо, но в целом понятно. Пугающе похоже на игры. Если меня хватает на 5 применений навыка, а он стоит 10 единиц, то нетрудно догадаться, что у меня 50 маны и 1 очко характеристики равно 10 единицам. Попробовал снова полить по бутылке, ноль толку, ожидаемо, но результат радует. Теперь уверенно мог сбить ее со стола. Как развивать навык дальше, идеи не пришли. Ломал голову, и так и сяк, но что бы ни делал, тщетно. Собрался выйти во двор, чтобы проветрить мозги. Спустился, на улице солнечная погода, но у нас на районе все равно ощущается мрачность. Буквально кожей ее чувствую, как скребется, словно живая, тревожит душу. Сидеть на площадке, что превратилось в кладбище, выше моих сил. Никто не гуляет, не сидит на лавочках, случайные прохожие вжимают голову в плечи и идут скорым шагом. Заметил, как одна семья грузила вещи в машину. Сели поспешно, дети плачут, женщина хмурая, а мужчина серьезен, что аж издалека чувствуется его напряжение. Бегут с тонущего корабля, прошел мимо них, проводил взглядом уезжающую машину, вышел в соседний двор. Чем дальше отходил, тем легче дышать становилось. Словно покидаю зону отчуждения, что теперь проклято навеки. Пока бродил, увидел голубей. Им было плевать на мрачные людские мысли. Они жили своей жизнью. А что, если проверить на них? Прицелился, выстрелил. Попал с первого раза. Голубь шарахнулся, взлетел и скрылся с глаз. Я же проверил прогресс и увидел, что 2,5% заполнилось. Есть контакт, только вот, голубя жалко. Как-то это, слишком жестоко. Я заозирался по сторонам, не увидел ли кто, но вроде тишина. На всякий случай накинул на голову капюшон и ушел через дворы. Что теперь делать? Явно нужен живой объект, чтобы развить навык дальше. Плевать на голубей? Да нет. Как-то совестно, и жалко их, еще убью или крыло перешибу, нужно найти кого-то потолще хотя бы, но блин, стрёмно это как-то, боролся с совестью пару часов, потом на глаза попался кот, не выдержал, выстрелил в него, тот возмущенно мяукнул и бросился на меня, вцепилась тварь в штанину и как давай царапать, карабкаясь наверх, я с испугу ему прямо в голову стрельнул, тот шарахнулся и убежал, вот же, хватит на сегодня приключений, я отправился домой, где промыл раны. Как это делать точно не знал, но поисковик и запрос, что делать, если поцарапал кот, подсказал последовательность действий. Так я узнал, где в доме лежит аптечка, какие там есть лекарства и что это может быть полезным в жизни неопытного искателя. А потом стал думать, устроить охоту на котов и голубей или, недолго мысль гуляла, я направил пулю себе в ногу. Ощущение, как от среднего удара, может синяк возникнет, но кожу не пробило, сильные повреждения отсутствуют. Я только и сказал «Ай», как боль отступила. Так сестра могла ударить. Больше обидно, нежели больно. Глянул прогресс, удивительно, но он продвинулся. Захотелось грязно выругаться. По-взрослому грязно. Либо идти мочить котов, либо себя. Что выбрать? За следующие 2 дня я понаставил себе синяков, пока добивал 4-й уровень. Почти 40 пуль в ноги. Но я сделал это, за что был награжден. Воздушная пуля, уровень, 4, урон, 4, дальность, 13 метров, затраты маны, 10, а на утро пришли дополнительные сообщения, дух плюс 1, открыта характеристика выносливость, значение, 10, выносливость повышает запас жизненных сил, скорость их восстановления и сопротивление урону, да уж, стоило это того, чтобы мучить себя, определенно, видимо открываются те характеристики, которые больше всего задействуешь. Никак иначе я это объяснить не могу. Теперь, если проводить аналогии с играми, нужно придумать, как открыть ловкость и силу, а еще лучше интеллект. Драться я точно не хочу, а вот быть умным и могучим магом, заманчиво. Хотя, если сила прибавит мышц, буду качать обязательно. Выстрелил в стену, теперь на обоих оставалась отчетливая вмятина размером с монету. Бутылка при попадании улетала на пару метров. Проверить на себе было страшно, но рискнул. От боли взвыл и рухнул на пол. На месте попадания образовался кровоподтек. Не страшно, но внушительно. Пока от продолжения воздержусь. Проверил прогресс. Он заполнился на 1,25%. Получается, нужно ударить себя 80 раз, чтобы получить пятый уровень. Жесть какая. Нужно искать другие способы. Полез снова проверять интернет на предмет странных новостей, но обнаружил, что он отключен. Вскоре понял, что его отключили за неуплату. Так, какое сегодня число? Ну да, нужно было оплатить, но этим занималась мать, поэтому я благополучно пропустил новую обязанность. Нахлынула грусть. До сих пор слабо верилось, что я действительно один. Вот же совсем недавно они были живы. Честно себе признался, что скучаю по их нравоучениям. Да я их готов вытерпеть сколько угодно, пусть они будут живы. Но нет, никто не предложил такой обмен. С интернетом разобрался. Пришлось воспользоваться ноутбуком матери, она оставила его без пароля. А ведь еще придется как-то за коммунальные платить. Жуть. Дома быстро надоело сидеть. Пробовал играть, но как-то это блекло стало. У меня теперь была своя игра. Нужно всего лишь найти способ, как поднимать уровни дальше. Поэтому я отправился на улицу. Может, там найду вдохновение. В итоге прослонялся до самого вечера. Разок стрельнул в дворового кота. Не убил, но и опыт не получил. Что же, теперь нужно стрелять в людей. А как еще объяснить, что запускаешь в себя и работает, а на животных больше нет? Ума хватило оставить случайных прохожих в покое. Как решить вопрос не придумал, поэтому сейчас задумчиво сидел на лавочке в одном из дворов. Тут хорошо, деревья раскинулись, тень создают, и нет напоминания о случившемся. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как рядом нарисовался парень. Обнаружил я его сидящим на соседней скамейке. Он тоже был погружен в свои мысли. Знаю его, Саша зовут. В детстве играли в местных песочницах. Потом наши пути разошлись, как в море корабли. Я пошел в одну школу, он в другую. Он меня тоже узнал. Смотрели какое-то время друг на друга. Потом он встал и подошел, с вызовом бросил. «Чего сидишь тут? Хочу и сижу», в тон ответил я ему, а внутри поежился. Парень был крупнее меня, ниже ростом, но видны мышцы, да и взгляд дерзкий. «Шел бы лучше домой, к мамочке», процедил он. «Да пошел ты», вспылил я. «Слышь, проваливай, давай», пока в бубен не получил. Глаза злые, безумные, еще немного и ударит. Он сделал шаг вперед, и я рефлекторно среагировал. Выставил палец вперед, сформировал на кончике пулю и выстрелил. Сгусток воздуха врезался в живот, отчего парень дернулся и немного согнулся. А я следом выпустил еще одну и еще. Но третья пуля разбилась, не долетев до тела. Вокруг тела парня замерцал щит. Так мы и застыли. Я в шоке смотрел на него, он на меня. Мои тоже погибли. На лицах ужас застыл. Мать бог с ней, она последний год совсем плохой стала. Пила и пила. А вот младшую сестру жалко. По лицу Сашки пробежала слеза, которую он сморгнул, не хотел показывать слабость, ей же всего 7 лет было. Играла в этом проклятом дворе, знал бы, свалил бы из этого места, ведь готовился же, все хотел больше денег собрать. Не вини себя, если бы все знали, то все бы и свалили. Да уж, как думаешь, что это за дичь? У тебя вот, как ты там сказал, воздушная пуля. Ага, она, не знаю, но штука интересная. Как я тебе зарядил? Пытаюсь шуткой развеять гнетущую атмосферу. Да ерунда. Мой щит легко выдержал попадание. Мы так и остались сидеть с ним на лавке, где пересеклись. Как сказал Саня, у него было дурное настроение, хотел докопаться, чтобы злость выплеснуть. Знал, что со щитом ему ничего не грозит, тот гасит любой урон, точнее 5 единиц. Так что следующим ударом я бы его пробил. Как быстро ты его поставить можешь? За секунду. Мне где-то столько же надо, чтобы пулю выпустить. Слушай, а как ты его развивал? До второго уровня поднял, когда бил себя кулаком по ноге. Потом ножом бил, иначе прогресса не было. Выдаешь. Слушай, давай вместе тренироваться. У меня от стычки с тобой прогресс поднялся. И у меня. Так и договорились на сотрудничество. По злой иронии, наши судьбы похожи. У обоих погибли матери и сестры. Только вот у него совсем маленькая была, а у меня уже взрослая. выговорились друг другу. У него тоже больше никого не было и тоже недавно 18 исполнилось. Ровесники поделились догадками о происходящем и пришли к выводу, что ни черта не понятно, но продолжать развивать навыки надо. Внезапным для себя образом, я нашел поддержку в этом полузнакомом парне. В такие моменты чувствую, что судьба подглядывает и смеется надо мной. Тренироваться отправились ко мне домой. На улице делать это явно опрометчиво. Сомневаюсь, что люди воспримут адекватно. Как думаешь, может все в домах получили способности? Озвучил я пришедшую мысль. Да ну, если бы нас было много, тут бы такая шумиха поднялась. 100 пудов бы информация просочилась. А может она и просочилась, просто мы не в курсе. Может, не удивлюсь, если те, у кого власть, уже знают и блокируют слухи. ХМ, поднялись на лифте. Саня зашел, осмотрел квартиру и выдал, что кучеряво живу. Я же вспомнил, как у него с этим. Рядом с моим домом были и другие, старые постройки, на которые без слез не взглянешь. Вот он жил в таком, без отца, с пьющей матерью. Если нас сравнивать, то я жил в шикарных условиях и речь не только про квартиру. Интересно, а каким бы я был, если бы родился в его условиях? Они бы закалили меня или сломали? Смотрю на парня и вижу, как сильно мы отличаемся. Он поджатый, лицо пусть и молодое, но волевое. Взгляд серьезный, из-под бровей. Темные кучерявые волосы добавляли образу демонических черт, но сложно назвать его красивым. Самый обычный пацан, каких хватает в дешевых районах. Прохожу в зал, предлагаю Сане чувствовать себя как дома, спрашиваю, хочет ли воды или еще что. Тот отнекивается, проходит следом. Я бросил взгляд в зеркало, невольно сравнил нас. У него черты лица грубые, а у меня мягкие. Наверное, со стороны такого парня, как я, можно назвать наивным мальчиком. Впервые вижу себя таким. Раньше не обращал на это внимания, внешность последнее, что интересовало. Единственное, что выбивается из общего вида рохли, взгляд. Что-то в нем изменилось. Появилась какая-то то ли грусть, то ли задумчивость, а быть может настороженность, глаза стали колючими. Ну что, ставь щит, да начнем. Перехожу к делу. Оке. Только целься лучше в ногу там, или живот. Хорошо. Щит выглядел, как пленка. Порог в пространстве. Он полностью окутывал тело парня и если знать, куда смотреть, то сразу видно. Я прицелился и выстрелил. Прогресс ожидаемо поднялся. Так и пошла тренировка. Скучная, если по правде. Разве что стрелять в человека было интересно. Скоро у обоих закончилась мана, поэтому пришлось сделать перерыв. У тебя какие характеристики открыты? Никаких, признался парень. А что за характеристики? У меня на 3-м уровне навыка появился дух, а потом и выносливость. Если играл в игры, то понимаешь, за что они отвечают. Круто. И как влияют? Как повышать? Пока не знаю, но думаю, это связано с прокачкой навыков. Я вот ману трачу и она на очко поднялась. Выносливость как поднял, стрелял сам в себя. За это и дали. Но это не точно. ХМ, слушай, а давай ты в меня стрельнешь? Ты совсем, опешил я, хотя, если ты готов, но предупреждаю, будет больно. Давай раз попробуем. Стреляй в ногу, только не в колено, а где мясо. Проверили, и тут меня ждало фиаско. Выстрелить я смог, но обнаружилось, что Саня легко держит удар, едва поморщился и все. Но так и пальцем можно тыкнуть, чтобы человек поморщился. Больно, уточнил я. Нет, как легкий толчок, странно, мне было больно. Ну, ты щуплый, худой, дрыщ, я все же покрупнее буду. Это да, захотелось возмутиться на слово дрыщ, но какой толк, если это правда. Саня действительно был плотнее, в отличие от меня у него есть мышцы. Может и девчонка есть, но это спрашивать я постеснялся. Дальше со щитом или без, мне еще 2 удара до следующего уровня, потом давай без. Вдруг выносливость откроется. Повысили Сане щит до 3-го уровня. Мне же еще было долго до 4-го. Но ничего, это ерунда. Вот 5-й. Если прогрессия сохранится, то, чтобы добраться до 10-го уровня, навык следует применить около 10 тысяч раз. Приблизился вечер. Договорились, что завтра напарник заскочит утром, а потом зайдет вечером. Оказалось, что он работает и не может весь день посвятить прокачке. А кем работаешь? Официантом? Кем я еще могу работать в своем возрасте? Ну, не знаю. Есть, наверное, варианты. Вот и воспользуйся ими, а я посмотрю. Никогда ведь не работал. Так, признался я. Что же, я бы позлорадствовал такой белоручке, как ты, но, лучше скажу другое. Добро пожаловать во взрослую жизнь, Эрнест. Welcome to hell, смеется он. Кстати, откуда такое дурацкое имя? Нормальное, в переводе означает важный. Да, ты то важный, дальше некуда, хмыкнул парень. Как по мне, лучше необычное имя, чем банальное. Возможно, ухмылка сошла с лица Саши, но меня мое вполне устраивает. Ты во сколько встаешь, как проснусь, без будильника? Ясно, неженка, тогда жди меня в 7 утра. А чего так рано? Мне еще до работы ехать, так что нормально. Оставь мобильник включенным, а то хрен добудешься тебя. Хорошо, у тебя есть перерывы? Да. Хочешь и в них потренироваться? Приподнял он задумчиво бровь. Можно, в принципе. Я скину тебе адрес. Так и поступили. Саня пришел утром и разбудил. Я сонный отстрелялся, после чего он свалил на работу, а я обратно спать. Как проснулся, списались и встретились днем. Он поделился, что действительно открылись характеристики духа и выносливости. Дух у него был 3, а вот выносливость 20. Где справедливость? Почему так? Догадка, что показатели зависят от реальных физических параметров, подтвердилась. Но получается, что я очень слабый и совсем невыносливый. Печалька. Впрочем, глупо было бы ожидать в себя до этого скрытые таланты и дремлющую богатырскую силушку. Интересно, как добыть очки, которые можно будет вкладывать в характеристики по своему усмотрению, и как это будет работать. Закинул в силу и получил на следующий день прессы бицепс, было бы круто. Давай только быстрее, у меня 10 минут. Саня вышел в одну из подворотен, куда мусор выносили. За мусорными баками и спрятались подальше от людских глаз. Я быстро отстрелялся, отметил прогресс, и напарник поспешил обратно. Эй, погоди, мне тебя ждать? Может, через час еще раз? Боюсь, это будет слишком подозрительным. Так что давай лучше дома вечером. Смена закончится через 3 часа, потом сразу к тебе. Хорошо, понуро ответил я вслед убегающей спине. Через час сидел дома и размышлял. Слишком медленно. Встретить Саню – это большая удача, но из-за того, что он работает, развитие замедлено. Что же, я этого не хотел, но придется. Заодно прокачаю выносливость, подумал я и выстрелил себе в ногу. Глава 3. Тренировки. Засек время восстановления маны. Если быть точным, то 1 единица в минуту. Соответственно, полное восстановление происходило за час. Это если исходить из расчета, что у меня сейчас резерв 60, маловато как-то очень. Интереса ради посмотрел в сети, как медитировать. Попробовал, ничего не получилось. Решил применять навык каждые 10 минут. Была мыслишка, что если резерв постоянно держать на нуле, типа в напряжении, то прибавка к духу будет выше. Впечатленный тем, что увидел работающего Саню, решил тоже глянуть вакансии. И завис. Максимум, что мне доступно, и это в лучшем случае, продавец, кассир или менеджер продаж. Слабо понимаю, что за этим названием скрывается, то на некоторых вакансиях к этим ребятам были самые низкие требования. Варианты пойти грузчиком не рассматривал. Да и официант, как представлю себя разносящим еду, так поежиться хочется. Не потому что престижа мало, а потому что страшно разбить гору посуды. Так и вижу себя, как несу заказ и падаю. От изучения сайтов вакансий впал в уныние. Смотришь на те зарплаты, что предлагают, прикидываешь, сколько будет уходить денег в месяц, и понимаешь, что про шикование лучше забыть лет эдак на 5 ближайших. Когда обдумывал дальнейшие будущее и перспективы, мозг скрипел. 3 недели самостоятельной жизни открыли на многое глаза. Сколько уходит денег на еду, а сколько на интернет и коммунальные. Стоимость одежды я представляю, сам много раз ходил в магазин, чтобы потратить те деньги, что давала мать, но про это лучше пока забыть. Качественные шмотки теперь слишком дороги для меня. Хорошо, что есть запас одежды, и пока можно отложить беспокойство об этом. Но потом, нужно учиться зарабатывать, и я понятия не имею как. Правда жизни такова, что молодым парням много не платит. За что вообще платят деньги? Пробежался по другим вакансиям и сник. Требования были такие, что большинство слов я не понимал. Почувствовал себя комнатным домашним растением. Уж точно не волком-одиночкой. Загрустил и пошел обедать. Готовка теперь для меня как ритуал обретения самостоятельности. Если научусь готовить, то всему смогу научиться. Каждые 10 минут на телефоне звонил будильник, я отвлекался и кидал в себя пулю. Заодно учился терпеть боль. То, как Саня перенес мои атаки, вышло более чем наглядной демонстрацией, насколько я слаб. Не хочу так. Что-то внутри стало не то, чтобы яростно, но все заметнее сопротивляться перспективе остаться слабаком. Поэтому тренируюсь. Если знать, к чему готовиться, то переносишь это проще. После 10-го попадания так вообще философски стал воспринимать, как опытный мазохист. Внутри расцвела гордость. Мол, могу терпеть лишения. Не такое уж я и домашнее растение. Когда вернулся Саня, я добрался до половины шкалы прогресса. Еще 40 выстрелов и будет повышение уровня. И что, всего 2 выстрела. Ты тут чем занимался? Возмутился парень, когда узнал, что я не успел восстановить ману. Тренировками, чем же еще? Я рад за тебя, конечно. Но мне как быть? Ну, давай я тебя ударю рукой или ногой. Осенила меня идея. Саня посмотрел задумчиво. Сначала на мои руки, потом на ноги. На лице проступил скепсис. «Попробовать можно, только ты это, бей со всей силы», — сказал он неуверенно. Причем, кажется, неуверенность относилась не к самой идее, а к тому, смогу ли я в принципе нормально ударить. Может действительно начать качаться, а то стыдно как-то. «Ставь щит, ща врежу». Врежу было излишне оптимистичным. Обиженный скепсисом напарника, я постарался действительно врезать как следует. Прямо в эту наглую рожу. Размахнулся, споткнулся и скорее врезался в Саню, чем ударил. Итог, почти выбитая рука и синяк на пол лица, которым я приложился о щит. Саня ржал, как конь. Он натурально упал на пол, но не от удара, а от ржача. Я психанул и пнул его ногой, голой ступней, в щит. Отшиб себе пальцы и упал рядом. У Сани же случилась натуральная истерика. Этот конь ржал так, что слезы потекли. Я же кое-как заполз на диван и почувствовал, что лицо заливает краска, а уши горят. Стыдоба-то какая. Настолько жалким я никогда себя не чувствовал. Давай я тебе что ли покажу, как надо, выдавил из себя парень, когда поднялся. Минут через 15, а то так останусь без напарника, убьешься еще, и снова как давай ржать. К своей чести скажу, что мне хватило силы воли не психануть и остаться. А ведь первая мысль, вскочить и убежать, хлопнуть дверью и запереться в комнате у себя. Это прокатывало с мамой. Но здесь и сейчас, добро пожаловать во взрослый мир. Поэтому я успокоился, заставил себя выдохнуть обиду и спокойно дождался, пока Саня перестанет ржать и согласился, чтобы он учил. Для начала встань правильно, ноги чуть расставь, ты должен быть устойчивым. Попробовал сделать, что велят, сенсей осмотрел это, а потом толкнул, отчего я упал на задницу. Видишь, тебя плевком можно сбить, устойчивым ты должен быть, подвижным, понимаешь? Умом я понимал, вроде, а вот на практике, это был какой-то космос. Спорт в моей жизни присутствовал в таком же количестве и качестве, как и девушки, нулевом. Я знал, что девушки и спорт существуют, но вот сомневаюсь, что они знали о том, что существую я. Но должен признать, боль и унижение хорошая мотивация для учебы. Во второй раз, когда Саня толкнул, я смог устоять на ногах, в третий еще лучше, в четвертый упал, потому что наставник толкнул сильнее. К 10-му разу немного понял, что такое устойчивость. Это когда ты не падаешь, логично. Теперь смотри, ты когда попытался ударить, больше походил на мельницу. Бей прямо, руки к лицу прижми. Они у тебя в драке всегда там должны быть, защищать. Теперь бей прямой в голову, для начала медленно. Ага, почти так, только весь корпус задействуй. Постарайся прочувствовать, как мышцы работают. А боже, ты что, никогда не дрался? Ну точно, домашний щеночек. А вот злишься зря, ты становишься неуклюжим. Хотя куда больше. Если так и дальше пойдет, то мне проще в окно прыгнуть. То ли щит тренировать, то ли от такого позорного зрелища сбежать. Пока не решил, не злись. Я специально тебя провоцирую. Давай еще раз, бей. Так и пошло. Саня давал советы, я пробовал их воплотить. Раз в 10 минут стрелял в него пулей. Потом и до кулаков добрались. К вечеру я более-менее сносно мог попасть в него, судя по обратной связи, при этом наносил нулевой урон, то есть физически при всем желании Саню запинать не смогу, если он щит поставит, это при том, что если ударить чем-то тяжелым, то урон проходил, да и есть подозрение, что обычный удар тоже справится, просто у меня он слишком слабый. Занимались до самой ночи, с перерывом на ужин, устал я почти сразу, руки налились свинцом. Но сдаться – это потерять самоуважение и уважение. Сомневаюсь, что Саня меня сейчас уважает, но если буду ныть, то еще и презирать начнет. Как слабака, Странное чувство. Я чувствовал себя слабым и хотел стать сильнее. Даже немного ощущал, как это происходит. И мне это нравилось. То, о чем так много говорила сестра и мать, что нужно быть сильным, начало воплощаться. Но не так, как хотели они, через драку. Да у матери бы истерика случилась, узнай она, чем я занимаюсь. Но почему-то именно так, через физическую нагрузку, возможно, в первой жизни я почувствовал себя мужиком. Может, не только она здесь роль играет, но и то, что я преодолеваю трудности. Приятно, черт возьми. Попрощался с Саней, договорился завтра повторить и отправился спать. Так устал, что вырубился моментально. Утро вышло неоднозначным. Первое, что почувствовал, когда пошевелился, боль. Казалось, что болит все. Я едва мог пошевелиться и разрывающийся звонок домофона, словно издевался надо мной. В шоке, я кое-как свалился с кровати и доковылял до двери. Почему я за ночь превратился в старика-инвалида и каждый шаг, это борьба не на жизнь, а на смерть? Через пару минут зашел Саня и увидел жалобного меня. Что с тобой? Тебя как будто изнасиловали. С утра он был хмур. У меня все болит. Не знаю почему. Так всегда бывает после тренировки. Мышцы ведь болят. У тебя это что, первый раз что ли? Удивился парень. Типа того. То есть ты это, спортивная девственница? Смех огласил квартиру, а чье-то настроение поднялось за мой счет. Поздравляю тебя тогда. Рекомендую залечь в горячую ванну. Так и поступил. Быстро отстрелялся, закрыл за Саней дверь и пошел набирать ванну. По пути наделал бутербродов, и это был настоящий героический поступок, потому что каждое, именно каждое движение сопровождалось болью. Пока лежал, увидел, что появились новые сообщения. Сейчас они были свернуты, но стоило обратить внимание, как раскрылись. Выносливость плюс один, дух плюс один, открыта характеристика ловкость, значение три, ППЦ. Почему три? Какой-то я совсем ущербный, но должен признать, если вспомнить вчерашнюю тренировку, то значение справедливое. Интересно, почему не дали достижение за самого неловкого человека на земле? Чувствуя боль по всему телу, мой энтузиазм касательно спортивного будущего как-то улегся. Вчера, когда засыпал, фантазировал, каких высот смогу добиться, но сегодня эти фантазии пали жертвой суровой реальности. Оно того стоит. Чтобы так напрягаться, я же сейчас натуральный инвалид, едва пошевелиться могу. И это еще, если игнорировать страшные синяки на ногах, куда я стрелял. А так совсем мрачно. Переднюю часть бедер покрывала темная синева, и сегодня я решил повременить с развитием навыка. Нет уж, нужно отдохнуть. Так и поступил. Весь день валялся, сидел за компом, тупил в игры. Провел обычный день задрота. Заказал еду, потому что сил, моральных и физических, чтобы готовить самому не было. Под конец вечера, проведя бессмысленный день, почувствовал себя снова жалким и слабым, а еще одиноким. Как будто на моих плечах повис чудовищный груз, я пытаюсь его тащить, но не знаю как. Сказать, что так себя чувствовать не понравилось, это ничего не сказать. Паршивое состояние, и хватает ума, чтобы заметить, с чем это связано. Когда что-то делаю полезное, чем-то занят и увлечен, настроение хорошее. Стоит превратиться обратно в овощ, как накатывает апатия. Чувство бессмысленно слитого дня появилось и не собиралось отпускать. Раньше меня такое не парило. Но раньше, если быть честным с самим собой, моей жизнью управляли другие. Мать готовила, оплачивала счета, знай себе, ходи в школу. Апатию смог исправить приход Сани. Сегодня отстрелялись по-быстрому, но все равно, это хоть какое-то дело. Итогом стал полученный уровень навыка. Воздушная пуля. Уровень 5, урон 5, дальность 14 метров, затраты маны 10. Саня тоже получил ап, только взял 4 уровень. Сразу проверили, будет ли прогресс, если тренироваться друг с другом, и да, он был 0,6% за применение или будь добр, повтори 160 раз. Калькуляторы примитивные расчеты показали, что если действовать непрерывно, то уйдет 23 часа. Это при том, что за час восстанавливалось теперь 70 очков маны. В принципе, осуществимая задача, только вот Саня работает. Выходной у него будет послезавтра, так что 6-й уровень откладывается на 2 дня минимум. Как бы я ни пыжился, но следующий день прошел тоже никак. Мышцы болели еще сильнее. Да и Саня работал допоздна, взяв 2 смены, потому что хотел больше заработать. Так что потренировались утром и вечером, продвинувшись едва на 5%. Я же хотел провести день хоть как-то полезно, поэтому немного убрался, а потом изучал форумы, блоги и ролики, как правильно качаться, развивать ловкость и выносливость. Про медитации тоже читал, пробовал, но каких-то изменений не заметил. Эрнест, я тут подумал и предлагаю тебе сменить формат тренировок. Ловкость ты смог открыть, это хорошо, но давай и силу попробуем, сегодня старайся бить как можно сильнее. Сходу начал Саня, когда пришел на третий день ко мне с раннего утра. Может перчатки купить, а то твой щит жесткий, как стена, а вдруг какой-то навык откроется, железный кулак или что-то в таком духе. А может и новая характеристика, стойкость, например, заявил парень серьезно. Но знаю, что он так троллит меня, ну, звучит оптимистично. Но ведь это не твои кулаки будут страдать. Слушай, если придумаем, как и мне тренироваться, то поверь, жалеть я себя не буду. Так, а кто сказал, что щитом нельзя атаковать? Брякнул я, не подумав. Саня застыл на месте, даже ногу до конца не донес до пола, замер на полушаге, медленно повернулся ко мне, секунд 10 думал, а потом его лицо озарила счастливая улыбка. Почему-то от нее лично мне стало жутко, а булки сжались, чувствуя неприятности. Ты гений, а еще знаешь, как говорят, инициатива нагибает инициатора. Не-не-не. Поднял я руки и попятился назад. Не хочу становиться грушей для битья. А кто сказал про грушу? Я предлагаю спарринг. Смотри, правила следующие. Мы деремся, я атакую, находясь под щитом, ты тоже пытаешься меня бить и стрелять этими своими пулями. Так тренируем силу, ловкость, дух и выносливость. Еще и драться тебя подучим. Парень горел энтузиазмом, звучит мрачновато, да чё ты как баба, зассал что ли, как ни странно, этот тупой наезд сработал, признаться, что действительно ссу у меня хватило духу только себе, а вот перед Саней как-то неудобно, поэтому я согласился, для тренировки передвинули мебель, убрали лишнее, на полу лежал мягкий ковер, так что падение он смягчит, ценность этого я оценил быстро, как действовал Саня, как ледокол, встал в стойку и попер на меня. Я разрядил в него пару пуль, снес щит, но он тут же создал новый и мне прилетела первая подача. Блок он мне тоже показал, как держать, так что его кулак врезался в локти. С таким же успехом могла врезаться стена или бронепоезд. Было больно, я застонал, но устоял, попробовал отойти. Подсечка, удар под колено и я упал. Саня подал руку, мы разошлись в разные стороны и продолжили. Я думал, первая тренировка была тяжелой, ха-ха-ха. Тогда были цветочки, я наполучал синяков, отбил себе все, что было можно и что нельзя, а апогеем стал разбитый нос, после которого я рухнул и уже не встал. Плевать было, что там подумает Саня, полчаса тренировки честно выдержал и теперь могу сказать себе, что не слабак. Ладно, хватит с тебя сегодня, сел парень рядом, после того, как сходил умыться, тебе нужно учиться двигаться, а то ты действительно, как груша. Приходи в себя и попробуем удары на силу. Так и прошел день, без спаррингов в полный контакт, но с тренировками. Саня показал разные приемы и заставлял отрабатывать их. «А где ты драться научился?» – спросил я его. «На бокс ходил, на улице. Это ты у нас любитель дома сидеть и живешь в хорошем доме. А вот если дальше во дворы уйти, то можно и отгрести. В каком страшном мире мы живем?» Ужин приготовил парень. Я лежал в отрубе и отыгрывал роль трупа. Но ради того, чтобы увидеть, как он готовит, набрался решимости встать. Сразу видна разница. Саня уверенно обращался со всем, что есть на кухне. С ножом, кастрюлей и сковородкой, даже специй кинул. Для меня это пока какая-то магия. Вот как понять, что и куда кидать. Колдун, блин, он точно знал, сколько и что нужно варить или жарить, когда снимать, как не обжечься, сливая воду и еще десятки мелочей. Причем не заглядывал в интернет, чтобы уточнить рецепт.